Глава 25. Я люблю тебя. Не стану кривить душой. Слова Шона не стали для меня откровением. Женская интуиция подсказывала, что молодой лекарь заглядывается на меня с не совсем дружескими чувствами. В моем сердце его образ тоже вызывал особую теплоту, такую, какую ранее не испытывала никому другому. Тем не менее, столь скорого и откровенного признания от него я не ожидала. «Шон», опустив глаза, еле сдержала улыбку. «Ты впрямь думаешь, что это любовь?» «Любовь ли это? Или наваждение? Но ты, Лира, не выходишь из моих мыслей». Юноша бережно взял мою ладонь и прижал к своей груди. «С того самого дня, как я впервые увидел тебя у ложа больного графа. И скажу прямо, ты поразила меня не только своей женской красотой. Приверженность миссии целителя, безграничные знания, ум. Для меня эти дары гораздо ценнее красоты. Век девы короток, лет 5 цветет она подобно распустившемуся бутону. А после лепестки начинают увядать. Твои же таланты останутся с тобой до последних дней. И признаюсь, мне очень повезло, ведь встретить светило медицины в юбке я даже и не чаял. Ответь же, Лира, по душе ли тебе мое откровение?» «За откровенность отплачу тем же, милый друг», — ответила я, прямо глядя в его глаза. «Ты тоже приятен моей душе. Не стану лгать, я не умирала от безумных чувств к тебе. Возможно, не дано мне любить обычной в понимании людей любовью. Но если бы мне было суждено выбирать человека сердца, другого я бы не просила у небес. В этом мире еще никто не был так близок мне по духу, как ты. И дело, наверное, не только в том, что у нас общее призвание. Меня восхищают твой разум и жажда познания. Кроме того, я поняла, что ты из тех людей, что никогда не предают. А это дорого стоит. Не знаю, можно ли назвать мои чувства к тебе настоящей любовью, но ты дорог мне гораздо более, чем просто друг». Я лукаво улыбнулась. «И еще, вы очень красивый, сударь, да будет вам известно. Редкая дама устоит перед таким небесным взором». Шон заметно смутился и даже слегка покраснел, но тут же с чувством продолжил свои изъяснения. «Слова эти не пустые плоды воздыханий влюбленного. Лира, раз уж ты ответила на мои чувства, тянуть далее я не намерен. Спрошу тебя, согласна ли ты стать мне женой пред Богом и людьми? Я не богат и не знатен, и не могу кинуть к твоим ногам все сокровища мира. Но обещаю быть самым преданным мужем, соратником и помощником на твоем пути. Что скажешь на это?» Я не стала затягивать паузу, чтобы не дать повода сомневаться в моих чувствах к человеку, предложившему самое дорогое свое сердце. «Конечно, я скажу «да», милый Шон. Было бы величайшей глупостью отвергать свое счастье. Я со своей стороны тоже обещаю стать достойной спутницей, подругой, помощницей и возлюбленной. Тогда позволь...» Тихо выдохнул мой кавалер, нежно притянул меня к себе за талию и прильнул к губам в чувственном поцелуе. Это было первое соприкосновение с мужчиной в новом мире. От волнения голова закружилась, сердце бешено застучало. Первый поцелуй. Губы Шона оказались на удивление сладкими для мужских. Словно не целовалась, а вкушала какой-то медовый напиток с неуловимым, непривычным привкусом. Прохладный шелк его губ сводил с ума. Я чувствовала биение каждой их клеточки. Наш поцелуй был долгим, трепетным и скорее нежным, чем страстным. Вот как, оказывается, целуются в Средневековье. С трудом оторвавшись от губ друг друга, мы, не сговариваясь, обнялись. Я положила голову на грудь юноши, а он нежно погладил мои растрепавшиеся на ветру волосы. Несколько минут мы молча провели в объятиях, после чего Шон посмотрел мне в глаза и немного неуверенно произнес: «Лира, милая, знаешь, этой ночью я готовился к признанию, и впервые в жизни в душе родились стихи. В твою честь, в честь дамы сердца. Конечно, я не Орфей и не Вергилий, а поэтический дар не удел медика. Но если ты позволишь, я прочту тебе это первое творение, продиктованное не разумом, а сердцем». «Боже, милый!» Я почувствовала, как зарделась. «Конечно, прочти. Поэт ли ты или нет, но для меня твои строки – бесценный подарок». Шон застенчиво улыбнулся и достал из кармана сложенный в четверо лист. И, развернув его, прочел без лишних эмоций и патетики. «Дева явилась, как луч на пути этом бренном. Даром ли небо, или, может, посланницей тьмы? Только нарушен покой мой душевный отныне. Чара ее сила в безумие ввергла навеки. Нет в ней красот, что мифическим нимфам пристала. Нет драгоценных камней и уборов на деве желанной. Только в сравнении с ней благородные дамы кажутся битым стеклом рядом с редким бесценным алмазом. Нет ни красою своею меня эта дева пленила. Нет ей подобных созданий средь рода людского. Если суккуб она даже, что послан из ада, видит Господь, я отправлюсь за нею и в тень преисподней». Выслушав эти строки, я нежно погладила жениха по щеке. «Мне очень понравилось, милый, хотя, признаться, твое творение несколько странно для любовного сонета. Но это прекрасный поэтический опыт. Благодарю тебя. В моей жизни это второй случай, когда мне посвящают стихотворение». «Вот как. А когда же был первый?» — спросил доктор с неподдельным изумлением, и в голосе его я женским чутьем угадала нотки ревности. «Милый друг, не подумай дурного», — поспешила успокоить его. «В моем сердце никого не было до тебя. Просто не так давно на пути мне встретился человек, который признался в чувствах. Но я не приняла этого всерьез. Видишь ли, он служитель искусства, которому для вдохновения нужна дама сердца, достойная баллад. Мне кажется, у него это была легкая влюбленность Творца в свой придуманный идеал. Я не ответила ему взаимностью и не жалею. Наверное, в награду небеса послали мне тебя». Любимый вновь молча притянул меня к себе, и мы намеревались повторить поцелуй. Как вдруг из-за кустов раздался чей-то грубый хохот. Я в испуге обернулась. К нам приближались двое незнакомцев устрашающего вида. Подойдя, один из них загоготал. Да тут пирушка, Арчи. Влюбленная парочка амурничает, глянь-ка. Наверняка тут есть чем поживиться». Сказавший это был высоким и мускулистым мужчиной лет 40, с длинными темными волосами и густой бородой. На нем был грязный плащ, под которым виднелась низкопробная кольчуга и железный шлем на голове. В руках он держал большой кинжал. Его спутник стал подхихикивать товарищу. Это был худощавый и ловкий молодой человек с короткими рыжими волосами и хитрым взглядом. Он был одет в кожаную куртку и штаны, а на поясе у него висел кривой нож. Весь вид незваных гостей выдавал их грубость и агрессию. Я догадалась, что это разбойники из той самой шайки, которые уже не первый месяц разыскивают королевские стражники. Шон сразу же оградил меня своим телом, защищая, и бесстрашно заявил: «Кто бы вы ни были, ступайте прочь. Я личный помощник графа де Багуна. И ежели предам вас в руки его воинов, вам не сдобровать». Старший из грабителей расхохотался. «Ты глянь, какой храбрый господинчик выискался. У самого еще молоко не обсохло на губах, а туда же грозится. Ой, напугал. Да я только щелкну, от тебя мокрого места не останется. А ну же, выгони кошелек. Да и дамочка твоя пусть все побрякушки с себя снимет. А не то зарежем, как свиней». Он угрожающе направил кинжал в сторону Шона. Мой возлюбленный не стал пререкаться с бандитом. Он резко вынул из ножен свой поясной короткий меч, который всегда брал в дорогу и кинулся на грабителя. Клинки противников с лязгом ударились друг от друга. Завязалась битва. Увидев, что Шон атакует товарища, младший бандит кинулся на подмогу, вынув свой нож. Я опередила его. Конечно, средневековому разбойнику и не снилось, что такое карате. А вот я из своей прошлой жизни знала его приемы не понаслышке. Будучи студенткой, успешно занималась в секции и одно время даже мечтала о спортивной карьере. Я была уверена, кидаясь к бандиту, что мозг помнит навыки из прошлого, даже в моем нынешнем теле. С яростным воплем я набросилась на противника. Он был явно поражен неожиданной атакой беззащитной девицы и в первую минуту растерялся. Но бандитские навыки взяли верх, и он набросился на меня. Один из приемов карате, который я, не раздумывая, решила использовать, назывался «Эйдж-уке». Я вспомнила основу блокировки, подняла руку вверх по крутой дуге, чтобы перехватить удар противника, и перенаправила его силу поверх головы. Контратака блестяще удалась мне. Тощий бандит был отброшен в сторону. Затем молниеносно последовал классический прием айкидо, который моим точным ударом лишил противника сознания. Тем временем Шон продолжал яростную схватку на клинках, не уступая разбойнику в мастерстве владения оружием. Противники были настолько заняты битвой, что не обращали внимания ни на что вокруг. Этим я и воспользовалась. Со скатерти для пикника я схватила увесистую бутылку бургундского и, подкравшись сзади, что было сил, грохнула ею по темечку бандита. Ноги его подкосились, и он тут же рухнул. Шон, казалось, был шокирован не столько нападением, сколько его исходом. Стремглав бросился ко мне. «Лира, ты жива? Что я видел? Хрупкая девушка лишила сознания двух матерых грабителей? Подобного не ожидал даже от тебя. Так моя невеста не только целитель, а настоящий воин? Поистине тебе следовало родиться мужчиной. Лишь прошу, не говори мне, что искусство нападения ты тоже обучалась у странствующих монахов». «Нет, Шон, не скажу». Я невольно улыбнулась, несмотря на стресс. «Во мне ты найдешь еще много загадок. Если это тебя пугает, будущей супруги, скажи прямо, я верну тебе твое слово». «И не подумаю», — не дал мне толком договорить доктор. «Где я найду воина, целителя и возлюбленную в одном лице? Наверное, я сорвал самый лучший цветок из всех творений Господа в женском обличье. Но об этом потом. Пока они не очнулись, их надо связать и доставить городским властям». Шон бросился к экипажу, порывшись, достал прочные веревки и стал связывать лежащих без сознания разбойников. Когда он с этим справился, мы вместе не без усилий разместили обмякшие тела внутри кареты и немедля тронулись в путь. По прибытии в город жених первым делом отвез меня домой, а сам отправился сдавать бандитов в руки стражей. Так, с неожиданными приключениями, прошел первый день наших любовных отношений. Войдя в дом, я первым делом кинулась в комнату отца, чтобы поведать ему о тех опасностях, которые мы пережили сегодня с Шоном. Но кузнеца не было дома. Как сообщил мне подмастерье, он ушел в гости к своей старой знакомой Марте. Я невольно улыбнулась. В последнее время отец все чаще стал наведываться в домик вдовы, и я понимала, что стоит ожидать серьезных перемен и в его судьбе.